в честь неотвратимо надвигающегося обеденного перерыва, сейчас кушавший пирожок с мясом, что босс вчера прошел обследование в психдиспансере и сегодня получил результаты. По строгому секрету Резин также рассказал, что не удержался и заглянул в присланные по обыкновенной почте результаты. Оказалось, что босс подвержен внезапным приступам немотивируемого гнева, а не так давно он до смерти забил пупса прямо на лестнице. Но он же заболел, на больничный пошел, пискнула Таня, роняя пирожок на стол. Как раз в этот момент из кабинета донесся очередной истошный вопль мэра с обещанием кому-то загнать в одно место паяльник, если гребаное железо не поступит в город уже к вечеру. Несчастная секретарша от этого вопля даже подскочила в кресле. «Ну-ну, заболел», — кивнул ей маньяк и страшным шепотом добавил. «Только он больше на работу не придет. Болезнь у него шибко страшная. Ты думаешь, почему босс нового человека в охрану ищет?» «Ап!» — только и ответила Таня. В этот миг дверь кабинета мэра распахнулась от мощнейшего пинка, и на пороге явился мэр, собственной персоной. Растрепанный, злой, с красными глазами и голый по пояс. За его спиной виднелся кабинет, где все стулья, за исключением кожаного кресла самого мэра, лежали на полу, в виде некрупных фрагментов лежали. «Маньяк, быстро найди Михея, Уся и Хряка! Все сюда! Живо, бля!» Яростно зарычал босс. Таня взвизгнула и сжалась в кресле, проявляя неистребимое желание спрятаться за экраном монитора. Велес бросил в ее сторону недоуменный взгляд и, фыркнув, скрылся в кабинете. За закрывающейся дверью послышался жалобный треск доламываемых стульев. «Видишь?» — кивком указал маньяк на закрытую дверь. «Ты поосторожней, а то и тебе!» Пояснять он не стал и пошел искать названных людей. Секретарша, только в 5 часам сбежав с работы чуточку раньше окончания рабочего дня, уже по пути домой, сообразила, что ни она сама, никто из охранников, никаких конвертов и вообще бумаг боссу сегодня не передавал. Посетителей в тот день к нему тоже не пропускали. «Резин, ну ты и сволочь!» — сказала громко Таня, остановившись посреди тротуара. «Что?» — спросил прохожий, поворачиваясь к симпатичной девушке и вперивая в ее стройную фигурку злобный взгляд. «Ой, простите, это я не вам!» Густо краснея, сказала девушка и поспешно двинулась прочь. Человек по фамилии Резин буркнул что-то не очень лестное относительно Таниного интеллекта, пожал плечами и двинулся по своим делам. Некоего маньяка, с такой же, как у него фамилией, он не знал и даже никогда не видел. Настал поздний вечер. С положенным любому нормальному вечеру закатом солнца за горизонт и сгущающимися сумерками. Обслуживающий персонал мэрии, девушки, работающие на дуге, как они сами называли полукружье приемных окошек, прерываемая лишь посередине широкой лестницей, давно разошлись по домам. Охранники также покинули здание, за исключением 6-суточных. 2 в дежурке, 3 в холле и 2 на обходах. Они же инспекция для любителей выспаться на посту. То есть в этой паре всегда был либо Кеша, либо Лом. Сегодня Кеша отдыхал, а Лом, обильно потея и матерно ругаясь, прыгал возле кордона с калашом в руках, который за оружие не считал. Так что честь быть в смене старшим сегодня выпала маньяку. Учитывая поганое настроение шефа, решившего еще и в ночь остаться на рабочем месте, особой радости от повышения по службе маньяк не испытывал. Сам мэр сидел в кабинете, почти в полной темноте, только глаза светились красным, натурально вурдалак в засаде затаился. Он и вправду был зол, как все черти ада. Затеянное предприятие не клеилось с самого начала. Гладко все прошло только на первом этапе. Генерал и первая пятерка бойцов, стажирующихся в зоне. Дальше сплошные обломы. Велес не сомневался, что сегодня... Исключительно, чтобы ему досадить, кто-нибудь из его бойцов на кордоне обязательно помрет. Причем по глупости. Получится достойное завершение дрянного дня. Сначала все шло неплохо. Стройматериалы и часть нужной техники удалось заказать удивительно легко и без всяких проблем. Прибудут уже через 2 дня в город. Но тут выяснилось, что его неправильно поняли. Оказывается, продавцу послышалось «Чернобор» вместо «Чернобыль-145». «145» он, продавец долбанный, оказывается, принял за оговорку заказчика, то есть Велеса. А к Чернобылю они сами товар не повезут ни за какие деньги. Кое-как удалось договориться, что людей за товаром пришлет заказчик. Потом ему долго не удавалось заказать тяжелую технику в разобранном виде. Оказывается, приобрести можно было только целые рабочие агрегаты. На заводе «Ратибор» ему посоветовали обратиться в другую фирму, потому как они не изготавливают бронекостюмы на заказ, и вообще они большое, уважаемое предприятие, не работающее со всякой мелочевкой. И это контора через подставных лиц принадлежащей организации. Уже непосредственно по своим каналам он заказал партию запрещенного оружия и броню. Так и тут вышло все наперекосяк. На изготовление вместо обычного месяца потребуются 2. Из-за поломки какого-то агрегата производственные мощности резко упали. А ведь заказанное оружие производил только «Ратибор». Ныне Велес начал сомневаться, что поступил верно, распределяя на заводы строго ограниченное количество чертежей и опытных образцов оружия. Так, к примеру, «Ратибор» делал подвижную броню нового поколения. К слову сказать, создание этой брони в нынешнем виде было заслугой исследовательского отдела при самом заводе. Конечно, ни один из заводских не знал, откуда к ним попали сырые наработки по новейшей броне, делавшей легкое огнестрельное оружие безопасным пугачом. Этот же завод производил 2/3 оружия с огненной и радиоактивной основой. Но там понятия не имели о том, как создаются доберманы. А там, где делали доберманов, даже примерно не знали, что такое лед. Такая система разделения труда обладала несомненными плюсами. На каждом заводе производилось 2-3 образца запрещенного оружия. И ежели один такой завод вдруг накроют спецслужбы, по халатности кого-то из высоких боссов, не прикормленные вовремя, или службы пока организации неизвестные, организация потеряет только их. Все остальные заводы будут спокойно работать. Между собой никак они не связаны, за исключением 5 подпольных. Даже не заводов, цехов, блин. Эти 5 производили наиболее кошмарное из всего, что подарила человечеству зона. 2/3 продукции этих цехов никогда не выходила, так сказать, в свободную продажу. К примеру, тот же фон, едва удалось получить опытный образец и испытать его, Велес решил, что игрушка останется в семье. Начальство в лице араба с ним согласилось. Вещь была слишком хороша, чтобы дарить ему кому попало. И таких вещей за время деятельности Велеса накопилось уже порядком. Ими могли пользоваться только члены организации и чаще всего только боссы. Велес тяжело вздохнул, ковырнул ногтем поверхность стола. Все это было просто прекрасно. Да, но вот если требовалось срочно получить не пару-тройку предметов, запросто умещающихся в дипломат, получить их срочно было просто нереально. К тому же, на те 5 секретных заводиков с телефонного звонка не выйти даже ему. Тут потребуется ехать лично. Видимо, придется, хотя и жуть как неохота. Велес положил локти на стол и зачем-то сильно толкнул устаревший кнопочный телефонный аппарат, стоявший справа, у края, рядом с подключенным к нему экраном. Телефон не шелохнулся, его прочно держали 10 болтов и несколько слоев защитных покровов, защищали покровы от радиации. В этом столе имелось 2 ряда выдвижных ящиков по обеим сторонам, но если слева первый ящичек своим краем касался края самого стола, то справа первый ящичек отсутствовал. Казалось, просто доска стоит. Резная, для красоты значит. Но если бы ее разрезали и убрали, то увидели бы не пустоту подстолья, а симпатичный такой слой свинца, первый слой защиты. И открывать его не стоило. Уверенности, что первые 2 слоя эффективно справятся, не было ни у Велеса, ни у Франкенштейна, поэтому их было 3. А за ними были установлены аппараты, науки даже не 21-го, а вообще неизвестно какого будущего. Одним из них был фон. Кстати, именно из-за него в кабинете мэра не работали сотовые телефоны. А секретарша Таня вечно неприлично ругалась в сторону операторов сотовой связи и регулярно выбегала в холл, если ей нужно было позвонить. По городу уже слухи ходят, что мэрия на старом кладбище стоит. Из холла тоже не всегда получалось позвонить. А если и получалось, то трубка, пополам со словами, изрыгала ужасные хрипы и треск статики, причем на обоих концах провода. Мэр просидел в кабинете до поздней ночи, в полной темноте, наедине с тихой яростью, клокотавшей внутри. Он пытался успокоиться. Медитировать было бесполезно. Даже навыки, полученные в бытность ангелом, не помогали. Хотя учивший их монах и непонятный узкоглазой национальности мастер йоги утверждали, что этот метод работает всегда. С его помощью можно было даже уснуть в один миг, буквально на ходу, или наоборот почерпнуть скрытые резервы организма и взбодриться. У Велеса получалось всегда плохо, и учителя не особо понимали почему. Зато рукопашные дела молодой, можно сказать, даже юный ученик, тогда еще просто малой и Лешка, подающий надежды щегол, коего назначили на роль пушечного мяса, перенимал на удивление быстро. Этот момент всегда поражал старого йога и пожилого китайского монаха. Он же стал причиной ненависти трех, так сказать, сокурсников. Лишь один из тех четверых студентов жив до сих пор. Велес стал мерить шагами свой кабинет. Освещение отсутствовало, он ходил по памяти. Погано было на душе, отчего он вспомнил свою далекую молодость. Да, конечно, он все еще не стар, даже не пожилой человек. Ему нет еще и 40. Но время, когда он был одним из ангелов, теперь казалось не просто далеким, будто другая жизнь. Как-то монах сказал ему, что судьба у него кривая. Именно так и выразился, кривая судьба. Сказал, что Велесу тогда малому предстоит прожить не одну жизнь, а несколько, еще не покинув нынешней своей оболочки. Монах истово верил в реинкарнацию. Ангелы нет. Ангелы. Красивое имя для обычных убийц. Впрочем, обычных убийц не учили массажу, отправляющему человека на тот свет через несколько дней после самого массажа. От обычных убийц не требовали пройти экзамен, в котором требовалось, защищаясь, выстоять 30 секунд против старого монаха, поставившего своей целью убить тебя. Велесу долго потом снился этот забавный китаец, мягко плывущий над полом в своем, вроде бы жутко неудобном, парадном кимоно, но при этом бьющий быстрее молнии. Ни один удар не был простым. Монах учил их драться, как убийц. Один удар — один труп. Ангелы смерти. Велес передернул плечами и покинул свой кабинет. Воспоминания, посетившие его сегодня, никогда не принадлежали к числу приятных. Велес направился в дежурку. Он решил частично проблему ректорских наборов воинства сталкерское, а воинство, таскающее для организации буквально из ада, со скромное вознаграждение артефакты. Что бы интересно сказал рядовой сталкер, промышляющий УЧС, если бы узнал реальную церу, к примеру, медузы. Не шибко ценимые торговцами зоны артефакт, дешевый и часто встречающийся. Дешевка, на которую не шибко разжиреешь. Торговцы переправляли артефактный кордон уже подороже, да только и они не знали реальной его стоимости. Офицеры кордона знали, и потому нередко пытались толкнуть артефакты дороже, чем их брали скупщики с большой земли. Тоже порой пытались сделать скупщики. И вот у них-то иногда получалось. К сожалению, несчастные не успевали порадоваться своей удачей. По какой-то неясной причине таких крыс неизменно преследовали неудачи. То несчастный случай, то страшная болезнь, то тяжелейшее отравление металлом. По удивительному капризу природы, металлом точно таким же, из которого делают пули. «Как оно?» — спросил Велес у нарка. Парень стоял у соседней двери, облокотившись спиной о стену, и уныло смотрел в сторону холла, по случаю ночи освещающегося только настенными лампами. «А?» Худой длинноволосый парень нервно обернулся. «Босс, все путем. Дежурим». «Ну, дежурь. В дежурке сейчас кто?» «Бас и Дятел», — ответил нарк, нервно передернув плечом и хрустнув шеей. Велес кивнул и двинулся к лестнице. Некоторая дерганность бойца его не удивляла и не настораживала. Нарк всегда был неизменно таким. Вот если бы на его месте стоял Сряслом и так явно нервничал, Велес внутренне сжался бы в пружину, ожидая самого худшего. Нарк получил погонялу не за пагубные привычки и увлечения, или, скажем, за прошлое пристрастие к наркотикам. Просто он сам по себе походил на наркомана, на утро дозу не принявшего. Причем не только поведением, но и внешне. Удивительно, но даже в дорогом смокинге и при галстуке, умытый, причесанный, с маникюром на ногтях, нарк все равно выглядел прочно сидящим на игле наркоманом. Или шизофреником. У организации в отношении него имелась неподтвержденная информация, что в юношестве нарк носил погонялу шизы. Скорее всего, так оно и было. Перед самым призывом в армию на юного нарка напали с целью жестоко ограбить и не сильно избить аж три гопника средних лет. Говорят, когда на место происшествия вызвали милицию, старший наряда не смог надеть наручники на мирно сидящего на тротуаре немного побитого нарка. Почему-то его стошнило. То ли от того, что нарк был весь вымазан в крови, то ли потому, что он был удивительно спокоен. Нарка арестовали. Приехавшая труповозка собрала с асфальта фрагменты тел несчастных грабителей, забыв на обочине небольшой палец одного из них. Его потом дворовый пес по кличке Тузик съел. Ему, кстати, понравилось. Вкусный был палец, а Тузик давно не кушал просто. А нарку паяли пятнашку за умышленное убийство. О превышении допустимых пределов самообороны там не шло и речи, даже несмотря на то, что объект грабежа расчленил тела оружием, изъятым в процессе потасовки у самих грабителей. Парню еще повезло, что только пятнашку получил. Впрочем, он все равно сбежал, отсидев едва ли 3 года. Нынче еще иногда можно увидеть по телевизору его лицо, среди тех, кто объявлен в федеральный розыск. Только в лицо его теперь трудно узнать. Сильно изменился с тех пор нарк, и изменился в худшую сторону. На лестнице никого не оказалось. Мало того, в холле тоже. И где же Уся, дежуривший сегодня в холле? Бас с Дятлом, скорее всего, дуются в карты до начала следующего обхода. Значит, этот гаденыш тоже там. Велес хищно оскалился, взяв курс к гигантской картине с политическим подтекстом. Кажется, завтра Уся и отправится в реанимацию. Уже возле чуть приоткрытой двери, из-за которой слышались возбужденные возгласы, а вроде «туз», а я вот так, какого? В колоде что, бля, 2 туза козырных? Велес изменил свои планы. За возгласами картежников хорошо слышался довольный храп. Дрых Усяй. Наказание не последовало, потому как вспомнились события минувшего дня. Парень сегодня ездил в соседний городок, где выполнял поручение босса, и где ему едва не переломали все кости. Отбился, конечно. Усяй черный пояс по карате получил не за красивые глаза. Куда там обыкновенным качкам, охранявшим офис занюханной строительной конторы. Но помяли его изрядно, и Велес даже собирался сегодня отправить его домой, заменив кем-нибудь, но забыл. Так что пусть отдыхает. Спустя минуту Велес уже входил в лифт, спрятанный в стене грязной кладовки и несущий своих пассажиров вниз, под землю. Велес отправлялся на 3-й уровень подземелья места. Он решил проблему упадка славного дела сталкерства. Почти решил. Нужно было бы еще переговорить с Альбертом, но это после. Сейчас нужно закончить дела на кордоне. Но это все детали. Их выполнение – дело времени. А вот проблема с продажей оружия, созданного на основе артефактов, решена не была. И, честно говоря, он пока только примерно догадывался, как можно ее решить. К Ключом тут тоже предстояло сыграть господину Туманову, его связям и знакомствам в верхах воинских. Но прежде требовалось решить, что именно предложить на таком уровне. Засвеченное в неблаговидных делах оружие уже не предложишь. Все равно, что сказать, это именно мы виноваты в том, что у всяких чернозадых индейцев есть оружие, легко уничтожающее ваши танки. Предложенные разработки не должны связать с теми опасными преступниками, что столь подло продают всяким террористам всякое страшное оружие. Нужно что-то новое или что-то пока не выходившее за границы Чернобыля 145. Этого добра было у Велеса не так уж и много, а оружия, как такового, не было и вовсе. «Почему слоны розовые?» — спросил Велес, войдя в лифт. Лифт молчал. Три слова. Вопрос. Лифт недоуменно промолчал и на эту тираду. «Золушка немного лесбиянка». В этот раз лифт отреагировал. Ушел вниз, минуя первый и второй уровни. «Почему бы не придумать нормальный код?» — спросил сам себя Велес и сам же ответил. «А так, куда интереснее. К тому же, Золушка и вправду была лесбиянкой. Шутка ли, целых 7 мускулистых гномов под боком, а она промастурбировала всю сказку». Третий уровень ничем не отличался от занимаемого Лизой. Ничем, кроме внутреннего убранства. Промежуточная огромная комната была девственно пуста. Только в углу висела боксерская груша. Лежали несколько гантелей, штанга. Все укрыто густым слоем пыли. И манекен. Последний предмет вызвал бы множество вопросов у любого, кто не являлся йогом очень высокого уровня, монахом каким свихнутым или ангелом организации. Он весь был разрисован непонятными линиями, разноцветными точками и полупрозрачными картинками внутренних органов. «Даже не смотри на меня так», — сказал Велес манекену, отпирая бронированную дверь. «Я устал, и давление чего-то пошаливает. Никаких тренировок, даже не уговаривай». Манекен скромно промолчал. Он и не собирался никого уговаривать. Ему было гораздо комфортнее просто стоять, без всяких болезненных тычков и вульгарных ударов по его красивой раскраске. Кроме того, манекен искренне считал людей, разговаривающих с манекенами, самыми настоящими психами, и даже немного их побаивался. Велес миновал часть коридора и вошел в третью дверь по правой стороне. Там у него была лаборатория. Впрочем, за каждой дверью были лаборатории. Только в двух комнатах этажа не было ничего научно интересного. Но разве что психологу. Комната отдыха могла сильно заинтересовать оных парней в белых халатах. И еще склад. Войдя внутрь, мэр аккуратно прикрыл за собой дверь и переоделся. Он всегда переодевался, когда работал. Белый халат и такие же штаны. Большие очки с простыми стеклами. Он считал, что только очкарики по-настоящему умеют сосредотачиваться. На этом преображение не заканчивалось. Но остальное происходило уже на автопилоте, без участия сознания. Велес начинал сильно сутулиться, как будто снова стал подростком и снова, согнув спину, горбится над микроскопом и колбочками. Славное было время. Он тогда почти жил в лабораториях. Это было еще до той, прошлой жизни в роли ангела. Кажется, даже в другой жизни, другого, незнакомого Велесу человека. Впрочем, в каком-то смысле оно так и было. «Батенька, продолжим, пожалуй», — сказал Велес кряхтя. И громко шаркая ногами, будто бы ему тяжело ими двигать нормально, мэр направился к обширному пульту. В этой комнате лаборатория заметно отличалась от всех, какие располагались на уровне 3. Здесь имелся большой пульт, за ним широкий во всю стену экран и беспорядочно составленное у противоположной стены разномастное оборудование. Часть его даже была исправна, другая изобиловала пятнами расплавленного металла, вмятинами, следами внутренних и внешних взрывов. Тут хранились безнадежно испорченные, поврежденные в ходе экспериментов аппараты, но еще пригодные на запчасти. Велес устроился в удобное кресло-вертушку, обитое мягким бархатом черного цвета с арабской надписью «Велес един и многолит». Кстати, дорогая вышла обивка, надпись была сделана арабеской и смотрелась исключительно красиво. Еще одна причуда одного из боссов. Как утверждал араб, живший на свете уже немало лет, боссов без причуд еще не было. У Велеса была на этот счет даже собственная научно обоснованная теория. Но так как основывалась она в основном на психологии, науке хронически недоразвитой, о теории своей Велес распространялся редко. Итак, пробежался пальцами по кнопкам трех клавиатур. Нажал несколько отдельных кнопок с надписями, понятными ему одному. Начнем с магнитных линий. Экран за пультом засветился. Как выяснилось, экраном сие не являлось. Толстенное стекло, за которым располагалась большая и абсолютно пустая комната. Как только стекло стало прозрачным, настолько, что казалось свободным проходом сквозь стену, на пульте светился единственный имевшийся там экран. По ровному дисплею прочертило несколько синих линий. Модель комнаты, виртуальное ее отображение. По краю проявились несколько строчек текста. Напротив каждой стояла цифра 0. Велес продолжал мучить клавиши. В комнате ничего не изменилось. Зато на экране возникло несколько путанных кривых линий. Некоторое время они хаотично метались по виртуальной комнате. Спустя полминуты хаотичность уступило место порядку. Линии сплетались в кокон. Отлично. А теперь Велес облизнул губы и нажал еще несколько клавиш. В одной из строчек цифры метнулись по нарастающей. Никаких изменений в виртуальном отображении. Линии все так же медленно вращаются, сплетаясь в кокон. В мире материальном комната полыхнуло искорками синего цвета. Сотни микромолний заметались в центре комнаты за стеклом. Минута, и там медленно вращалась электрическая аномалия. Асимметричные лепестки, сотканные из тысяч электрических зарядов, медленно плыли вокруг невидимой оси, накладываясь друг на друга. Иногда лепестки расплывались и исчезали. На их место приходили другие. Кокон из десятков лепестков немного напоминал бутон розы. «Грозовой цветок», — восхищенно-трепетно прошептал Велес. Он всегда так реагировал, видя это чудо из чудес вживую. Мифическая аномалия, виденная в центре зоны всего несколько раз. Он исписал формулами сотни листов и испортил немало оборудования, проверяя теоретические выкладки, прежде чем сумел получить устойчивый магнитный корсаж, способный насыщаться электрической энергией и превращаться в это чудо. Цветок вращался несколько минут. Велес наслаждался его грозной красотой. Вскоре, правда, эйфория прошла, и он со вздохом склонился к пульту. «Что ж, цветочек, я пытаюсь в последний раз. Если не выйдет, работу над тобой я прекращаю и больше к ней не вернусь. Постарайся, цветочек, пожалуйста». Откуда-то донесся быстро нарастающий гул. Велес непрерывно стучал по клавишам. Гул стал уже довольно громким. В виртуальной модели возникали новые магнитные плети. Они сплетались в подобие рыбацкой сети вокруг кокона. «Как бы не рвануло!» Несколько отстраненно, со странным безразличием, произнес Велес. откидываясь на спинку кресла. Цветок на другой стороне стекла уже не светился. Он сиял, аки солнышко, даже немного слепил. Гул стал оглушать. Хватит, а то и правда рванет. Не подведи, цветочек. Несколько движений пальцами, и гул мгновенно стих. Грозовой цветок за стеклом стремительно терял свой сияющий окрас. Минута, и он вернулся к прежнему виду. Две, и лепестки стали бледнеть. Три, и цветок почти пропал. На пятой минуте он исчез совсем, а его виртуальное изображение рассыпалось множеством беспорядочно перепутанных линий. Магнитный кокон, составляющий каркас цветка, после прекращения подпитки электроэнергии рассеялся вместе с надеждами и аномалией. Велес почти полчаса просидел без единого движения. Просто тупо пялился в стекло, на пустую комнату. Наконец он ожил и скосил глаза на экран пульта. Экран явил девственную чистоту. Даже хаотичных линий не осталось. «Да и пошел ты нахуй, грозовой цветок!» Очень по-научно призвал свое раздражение Велес. «Что? Думаешь, других хороших аномалий нет?» «Ха!» Он показал стеклу фигу. «Есть! И очень много! И без тебя обойдусь, скотина!» Последний он проворчал, переодеваясь и покидая помещение. Расстроенный неудачей, Велес вошел в последнюю дверь третьего уровня. Тут у него лежали его личные наработки, многие из которых могли сразить своей невозможностью весь старший состав Лиги наук. Их было немало, таких изобретений, и хранились они в полном порядке, сваленные, как попало, на двух стеллажах, занимавших почти всю комнатку. Что же возьмет сегодня дядя Велес? Изумленно глядя на нехилые кучи разбросанных вещей, забивших стеллажи, произнес он. Изумление его объяснялось весьма просто. Он не смог вспомнить назначение большей части предметов. Задумчиво хмурясь, Велес подошел к стеллажу и начал осторожно разгребать завалы разных предметов. С некоторым недоумением взял в руки артефакт слеза. Артефакт, рождающийся в аномалии газовая камера. Размером с теннисный мяч. Вытянутая капля, за что и получился свое название. И, конечно, за свой цвет. Небесно-голубой. Либо прозрачный. Последние встречались крайне редко. И в одно время очень ценились во всем мире. Стоила такая слеза больше, чем бриллиант тех же размеров. Только это было давно. Теперь слеза стоила много меньше. Спрос модниц и мудаков, то есть модников, на нее почему-то резко упал. И, конечно, цена и сейчас была довольно серьезна. Но, во-первых, слишком мало, чтобы всерьез заинтересовать организацию. Во-вторых, такие артефакты, как и аномалии, их порождающие, в зоне давно никто не видел. Широкая торговля слезой могла вызвать ненужный интерес к тому, откуда она берется. Велес с отвращением бросил слезу обратно на полку. 2 недели он бился над созданием артефакта в лабораторных условиях. Создал аномалию, условия для получения артефакта. И что же? Результаты работы оказались не нужны. Треклятая слеза годилась только как украшение. Как украшение она стоила нынче мало, а использовать ее для чего-то еще было просто невозможно. Другое дело грави. На ее основе уже 3 вида оружия создано и успешно продаются во все денежно обеспеченные районы мира. Только ее пока не удается получить в лабораторных условиях, что, конечно же, очень печально. А это у нас что? Велес держал на ладони маленький, круглый, слегка выпуклый диск. «Ах, ну да, вот ты-то мне и нужен!» С улыбкой счастья на лице Велес покинул свою личную лабораторию, задержавшись только, чтобы зайти в комнату отдыха по совместительству библиотеку. Прихватил оттуда пару книг, по теории гравитационных полей. С грозовым цветком он решил завязывать. Надо переходить на другие исследования, раз уж цветок оказался такой упорной сволочью. А раз так, надо освежить в памяти некоторые старые знания касательно особенностей поведения гравитационных сил. Возвращаться в свой кабинет Велес сразу не стал. Он поднялся на второй уровень. Лиза уехала, так что уровень все равно пуст, а у нее в баре вроде бы скотч был, да и кровать там очень мягкая. Поспит, отдохнет. Заходя в ее комнату отдыха, Велес, изумленный до потери пульса, услышал громкое шуршание в арсенале. С некоторой опаской он подошел к двери и приоткрыл ее. Чуть-чуть. Нет, она точно сука, и ее точно надо было пристрелить. Белый, едва не посидевший, шептал мэр, медленно отступая вглубь коридора. Из дверей, не торопясь, выползали мясистые лепестки. Несколько лианообразных отростков неуверенно ощупывали полы стены. У них был очень знакомый, приятный лиловый цвет. Деревце, видать, немножко выросло из катки, и теперь намеревалось найти катку побольше. А может, заодно и чего покушать искал. Последняя мысль так наполнила тело Велеса мистической энергией бытия, что он на сверхзвуковых метнулся прочь и подальше от этого нехорошего места курсом к лифту, потеряв по дороге все свои книги. Приступ невероятного героизма с ним случился уже наверху, возле дежурки. Приступ был так силен, что он немедленно решил назначить на роль главных героев Баса и Дятла. Все равно им было скучно играть в карты. Да к тому же они были всегда счастливы выполнить очередной каприз босса. «Есть босс!» — уныло скуксившись, просто сильно стеснялся счастья от предстоящего дела показывать, — сказал Бас, раскрывая неприметный шкафчик, вделанный прямо в стену. Там стояли в креплениях заряженные и готовые к бою 10 штук пистолетов «Заря». Тяжелое оружие хранилось в другом месте. Уже через несколько минут все трое были на втором уровне с оружием на изготовку. Ребята, естественно, пошли вперед, бесстрашно обливаясь потом и белея прямо на глазах. Велес, как самый храбрый и самый умный, шел позади небольшого отряда. Большая комната второго уровня встретила их тишиной и покоем. «Босс, а она большая?» — нервно облизывая губы, спросил Дятел. «Кто?» «Ну, штуковина эта». Дятел передернул плечами. Мышцы даже под пиджаком перекатились хорошо видимой волной. Телекон у Дятла внешнему виду не соответствовал совсем, зато удачно подходил к фамилии. Собственно, из нее и получился. «Не, маленькая», — успокоил он парней. «Метров 5 поперечники». «Что?» — Бас аж на месте подпрыгнул. «Не ссыте, пацаны». Велес, встав напротив двери внутрь комплекса. «Это растение?» «Соответственно, сволочь мягкая. Заря ее кашу замешает». «Надеюсь», — проворчал Дятел. «По обе стороны», — Велес указал пальцем на дверь. «Дятел, открываешь. Я страхую. Не подставляй спину, бля. Сбоку открывай». «Понимаю. Тяжелая она. Но ты пастор...» Словесное издевательство над работой спецназовца, где обычно команды вдаются жестами, без последующего комментария действий подчиненных, было прервано самым наглым образом. Дверь Дятел приоткрыл, и в тот же миг она распахнулась настежь от сильнейшего удара изнутри. Парню прилетело прямо в лоб, краем металлической двери, и он без звука и тени сомнений пулем улетел курсом в сторону лифта, едва Велеса не зашиб. «А, мать твою!» — взвыл Бас, отскакивая поближе к боссу. Из-за дверей выползало нечто. Винегрет из лиан, листьев и стеблей. Все приятного фиолетового оттенка. Нечто растительного происхождения выбросило перед собой несколько довольно толстых растительных отростков. Отростки прилипли к полу. С тихим скрежетом растение стало втягиваться в большую комнату. Лианы чуть-чуть отъехали назад. Под ними в металле осталось несколько глубоких царапин. «Твою мать!» — интеллигентно изумился Велес. «У него еще и шипы есть. Крестом, Бас!» Бас не понял команды, но Велес уже отскочил в бок на 5 метров и выстрелил. Бас тут же начал стрелять, уперев ноги в пол и подняв пистолет, будто на стрельбище, за что и поплатился. Первые пули врезались в растительное животное, и ошметки цветочка полетели в разные стороны. Из клубка лианы стеблей со свистом вылетел отросток и угодил Басу в живот. Парень, хрюкнув, выронил пистолет и улетел поближе к дятлу. Велес высадил всю обойму, прежде чем цветочек его засек. Надо было срочно перезаряжать оружие. Пустая обойма, внешне она выглядела весьма эффектно и даже светилась красноватым светом, упала на пол. На этом перезарядка завершилась. Запасной обоймы у мэра не имелось. «Вот какого хрена?» — пожаловался Велес на судьбу злодейку и собственное распиздяйство. А впрочем, уже и не нужно. Растение перегородило проход кучей слабо трепещущейся зелено-фиолетовой массы, в которой кое-где еще угадывались целые листья и стебли. Правда, с трудом пули с аномальной начинкой рвали в конфетти все, что попадало в радиус их действия. «Пацаны, как вы? Живы?» Подозрительно поглядывая на трепещущие остатки фиолетового монстра, спросил Велес. «Я, кажись, да», — услышал мэр сдавленный хрип за своей спиной. Дятел не отозвался. «Встать можешь?» — глядя на охранника, сказал мэр. Бас не ответил. Стал жутко хрихтя подниматься на ноги. Лиана вроде угодила ему в живот, но вот шип попал точно в район ключицы. И сейчас там призабавной розочкой топорщились в перемешку рубаха, пиджак и лоскутки кожи. Все сочно-красного цвета. Видать, боль была не слабой. Бас жутко кривил лицо, стараясь принять вертикальное положение. Когда ему это удалось, Велес одобрительно кивнул. «Посмотри, что с дятлом. Я сейчас вернусь». Велес подошел поближе к безвинно убиенному цветочку. Кинул в него пустым пистолетом. Цветок не отреагировал. Трепыхался все медленнее. С некоторым сомнением Велес глянул на перегороженный растительными остатками проход и отрицательно мотнул головой. Повернулся к парням, собираясь что-то сказать, и бегом кинулся к лифту. «Бас, не вздумай мне тут сдохнуть!» — крикнул он на бегу стремительно белеющему бойцу. Бас что-то недовольно промычал в ответ. Кажется, помирать ему именно сегодня не очень хотелось. И к моменту, когда Велес спустился вниз с нарком и лусяем, коих нагрузил стандартной аптечкой, да сумкой с запрещенными медикаментами, хранились обычно вместе с легким оружием. Так вот, к этому чудесному моменту Бас был еще жив. Он лежал ничком. Изо рта у него шла белая пена, а остекленевшие глаза смотрели прямо в потолок. Оклемавшийся дятел, сверкая внушительной шикарной шишкой на лбу, стоял над пламенем и беспомощно смотрел, как тот умирает. Ничего сделать он тут не мог, а вот лекарства, принесенные сверху, помогли. Один за другим парня загнали 10 шприцов. Залили желтую, густую, дурно воняющую пакость в рот, общеукрепляющее чудовищной силой средство, полученное Лизой из какого-то мутировавшего растения зоны, и залили рану обеззараживающим раствором одной московской фармацевтической компании. Действенная штука. Правда, теперь на месте раны у Баса будет шикарный ожог, что, конечно же, только украсит такого импозантного мужчину, как Бас. Парень остался жив, но еще 2 месяца лежал пластом. Первый месяц он пролежал в больнице под капельницей. Вот такие растут в зоне цветочки. На следующий день Баса увезли в больницу вместе с фельдшером скорой помощи. Парнишка почему-то решил, что имеет полное право знать, откуда у несчастного больного такие раны и чем именно его откачивали. Фельдшеру все вежливо объяснили, двумя боковыми в челюсть. Удивительно, но он все сразу понял. Челюсть сильно покраснела, от стыда, конечно же. И парень так смутился, что тут же потерял сознание. Глава 5. Пригород ада. На следующий день после отправки Баса в больницу, Велес отправился на кордон, прихватив с собой прибор с третьего уровня, маньяка и нарка. Последнего в качестве мебели и водителя. «Гони на кордон, братан!» Сопроводив свои слова широким барским жестом длани, в коей был зажат бокал вина, произнес Велес. Нынче одетый как положено, при полном параде. Даже шнурки на ботинках завязаны кокетливым бантиком и строго одинаковых размеров. Говорил Велес, удобно развалившись на мягком сиденье в глубине шикарного лимузина, одного из двух принадлежащих муниципалитету Черноволя 145, и, как ему доподлинно было известно, одного из пяти лимузинов, вообще имевшихся на территории области. «Вези нас, мой добрый друг и товарищ!» «Нахуя на кордон?» – заводя машину, поинтересовался Нарк. «Нарк, друг мой, ехай молча!» – мягко спросил Велес. А маньяк, устроившийся напротив шефа, от такой наглости товарища поперхнулся и сейчас тихонько кашлял. «Понял, босс!» Нарк поскреб пятерней волосатую макушку и вдавил газ. Визжа шинами, машина взорвалась с места. Что интересно, вино Велес умудрился не пролить, а вот маньяк чуть не выпал в форточку, по поводу чего тут же истошно заорал благим матом. Нарк воспитанно промолчал и рывком еще газу прибавил. Третья линия укреплений кордона встретила шикарный лимузин мэра запустением, шокированным молчанием и армейским постом КПП. Велес бывал тут не в первый раз, и потому скучающим взглядом скользил по местности, пока лимузин стоял у покосившегося шлагбаума в ожидании обязательной проверки документов. Насколько хватало глаз, в обе стороны до самого горизонта, неуловимо изгибаясь к горизонту же, шли укрепления кордона. Здесь начиналась третья линия, некогда бывшая очень оживленным и даже густонаселенным местом. Когда-то здесь жили ученые, солдаты, представители спецслужб, технический персонал, репортеры всех мастей. Последних, как ни пытались отсюда вытащить, ничего не выходило. Журналисты продержались даже дольше местных тараканов, однажды вымерших по неизвестным науке причинам на территории километра от третьей линии. Репортеры, конечно же, не тараканы. Они выжили и еще год надоедали военным. Но потом и они исчезли. Теперь третья линия выглядела весьма удручающе. Полоса километровой ширины, опоясывающая вторую линию кордона, нынче пестрела, точнее даже серела, руинами временных фанерных, железных и вообще непонятно из чего сделанных построек. Имелись в изобилии брошенные фургончики, обгорелые остовы старых машин. Если присмотреться, можно было увидеть торчащие из земли белые кости. Некоторые раньше принадлежали людям. Иногда среди чахлых пучков, упрямо пробивающейся к солнцу желтой травы, тут можно было увидеть обрывки одежды, гильзы, даже не разорвавшиеся снаряды и осколки репортерского оборудования. Журналистов смогли вымести с третьей линии лишь мутанты зоны. Однажды прорыв не удалось остановить на первой линии, что случалось довольно часто. Но в тот раз волна мутантов, хлынувшая из зоны, оказалась столь плотной, что смогла успешно смять и вторую линию, истребив половину гарнизона. Дело тут было даже не в какой-то особой плотности волны. Просто в этот раз в зоне выдался очень неудачный месяц. Неудачный для сталкеров. Они гибли пачками, не выполняя обычные свои нормы по отстрелу монстров и мутантов красных уровней. Старое условное обозначение особенно опасных мутантов. В волне оказалось на пару порядков больше, чем обычно. Кордон не устоял под прессом такой мощной атаки. Третья линия приняла неравный бой, на который никогда не рассчитывалось. И, конечно, долго она не простояла. Волна хлынула дальше, и несколько сотен журналистов раскатали в тонкий блин. Положение спасли остатки войск с первой линии и уцелевшие вышки третьей. На второй выжили сущие единицы. Чудовищ постреляли, сбежавших в местные леса луга отловили и предали быстрой смерти. Но, говорят, мутанты были отловлены далеко не все, и кое-где им удалось улизнуть далеко в леса. Велес крайне сожалел о том инциденте, ведь его в те дни еще не было здесь. Столько мутантов, пробившихся из зоны, пропало зря. Очень обидно. Теперь третья линия должна была бы, по идее, быть укреплена похлеще форта Нокс. Но, увы, случилось все с точностью да наоборот. Тут не поставили даже нормального ограждения. Немногие вышки, пережившие ту бойню, давно покосились и тянулись к небу только на чистом упрямстве. Некоторые уже рухнули. Кое-какое ограждение тут все же имелось. Невысокий заборчик, который легко можно было перепрыгнуть. Шел он, строго по границе руин и чахлой желтой травы, почему-то переставшей нормально расти в километровой полосе от третьей линии. Переставший примерно в то же время, когда начался аномально сильный прорыв. Проволока во многих местах была прорвана и угрюмо стелилась по земле. В этом свете КПП на узкой асфальтовой дороге смотрелось просто смешно. Но только идиот двинулся бы через прорывы. Немногие посвященные знали, почему проволоку не восстанавливают. Нет, не потому, что этот участок кордона занимают русские войска, и деньги, выделенные на ремонт ограждения, разворовали или пропили. Впрочем, их и правда пропили или разворовали. Нет, совсем не поэтому. Бреши оставили специально. Каждая была тщательно заминирована. Приказ Туманова, уже уставшего заворачивать искателей приключений, обратно на Большую Землю. Он предпочитал собирать их останки в небольшие мешки и возвращать в город в кузове грузовика. Впрочем, последнее время, уже с год, ни одну из мин не подорвал человек. Зона заигралась, зажралась, и страх людей перед неотвратимой смертью стал гораздо сильнее их алчности. Кроме того, о минах теперь знали уже практически все. Нарк нажал на сигнал. Пришлось сигналить еще трижды, пока солдаты соизволили заинтересоваться гостями. Из фанерного домика, игравшего роль боевого поста, вышел доблестный русский солдат в пятнистой форме, типа летний камуфляж, помятый, сонный, небритый, явно с похмелья, но с автоматом через плечо. Дедушка, странной солдатской иерархии. Непонятно только, почему вышел он сам, а не послал какого-нибудь духа. Впрочем, может, там только деды и были. Место-то козырное. Тихо, никто не стреляет, с мутантами воевать не надо, начальство далеко. Вполне ожидаемо, что тут будут служить старослужащие солдаты, а точнее, косить от службы в ожидании дембеля и отправки домой. Солдат остановился у шлагбаума, угрюмо глянул на лимузин. Сквозь затемненные стекла, да еще сейчас, в это туманное раннее утро, лица водителя не разглядел. По этому поводу мрачно сплюнул себе под ноги и, не торопясь, особо закурил. Поежился от утреннего холода, по случаю еще не закончившейся весны, почти даже морозца, и пошел к машине, через узкий проход между стрелой шлагбаума и первой опорой в бесконечном заборчике из колючей проволоки. Дошел до бокового окна лимузина и повстречался взглядом с немного безумными очами чернявыми, принадлежавшими милому джентльмену по имени Нар. Первой реакцией солдатика, мигом проснувшегося, был рефлекторный рывок ладони к висящему на плече автомату и бодрый шаг назад. «Жить надоело?» — мягко спросил Нар и приветливо улыбнулся. Лучше бы он так не шутил. Рожа у него, блин. «Кто такие?» Справившись с собой, рявкнул солдат. «Террористы, бля!» Перекосился Нарк лицом. Что, не видно? Нарк, дуло залепи, донеслось откуда-то из зияющей полумраком глубины лимузина. Раздалось за секунду до того, как солдат гневно скрипнул зубами. Сразу после скрипа челюстного аппарата тихо открылась боковая дверь. Из машины вышел здоровенный мужик в смокинге со шрамом через пол лица. Он встал рядом с машиной, настороженно изучая местность. Его взгляд солдату совсем не понравился. Маньяк натуральный. Следом появился человек размерами поменьше, в таком же элегантном одеянии, но с красивым добрым лицом. Глаза только стального цвета и взгляд очень такой пронизывающий. Этот заговорил. «Здравствуйте», — улыбнулся человек. Солдат наконец отпустил автомат и угрюмо пробурчал какую-то чушь насчет закрытой для проезда зоны. «Да вы что?» Человек даже изумленно всплеснул руками и широко раскрыл глаза. «Неужели всем запрещено проезжать по этой чудесной местности?» Солдат приподнял брови, огляделся. Как и ожидалось, ничего чудесного вокруг вовсе не обнаружилось. «Всем, разворачивайте машину. Попытку проехать расцениваю как нападение на пост, и в этом случае имею право стрелять на поражение. Короче, валите отсюда, если жить хотите». Солдат ощутил себя необыкновенно смелым и грозным. Он даже многозначительно коснулся пальцами ствола автомата. Показал взглядом на фанерную избушку. Из узкого окошка не очень приветливо блеснуло дуло чего-то огнестрельного, может даже пулемета. Неожиданно для солдата главный в этой троице прыснул в кулак, давясь смехом. Громила хищно оскалил белые зубы, а придурок за рулем истерично рассмеялся. «Ой, простите», — утирая слезу, сказал главный. «Я не хотел вас расстроить». «Вы что, психи?» — рыкнул солдат. Он, кстати, уже решил, что они психи и есть. «Что стоит солдатам взять, да и начать стрелять? И попробуй потом докажи, что три трупа и изрешеченный пулями лимузин не пытались пробиться с боем за ограждение. Трупы-то говорить уже не умеют, если погибли не в зоне». «Нет-нет, что вы, мы из мэрии». Главный в троице вдруг смутился и замялся. Даже глаза опустил. «Хотя, наверное, в каком-то смысле мы не совсем нормальны. Все на нервах, знаете ли. Вот и водитель наш. Почти совсем уже головой повредился». «А?» Собственно, ответ ожидался другой, и солдат удивлялся искренне. Так что мимолетной тени недоумения на лицах здоровяка телохранителя и водителя он не заметил. «Мэр у нас!» Парень тяжело вздохнул и пожаловался грустным голосом. «Всех уже замучил. Сумасшедший. И что характерно, совсем не лечится». «Что? Какого ты мне эту херню впариваешь?» Взвился солдат, чувствуя, что над ним издеваются. Но каким образом происходит издевка, не совсем понимал. «Хрена забыли на кордоне, поворачивая оглобли, мужик. Никак не могу, товарищ сержант». «Совсем никак. Кстати, вы не слишком сопливы для своей формы?» Старослужащий сержант, как-то отвыкший от пренебрежительного отношения к своей персоне, и уж тем более отношения откровенно насмешливого, почти позеленел, крепче берясь за автомат. «Немедленно покиньте территорию, иначе будет открыт огонь на пора...» «Какие умные слова!» — восхитился главный и, повернув голову к телохранителю, воскликнул. «А ты говорил дубоцефал, дубоцефал! Он такие длинные слова не только помнит, но и даже повторить способен. Какой же он идиот!» Правда, парень без сомнения пожевал губами. Не думаю, что он в состоянии понять смысл этих слов. Солдат открыл рот, передумал и громко клацнул челюстью. Дернул затвор и без пояснений направил дуло на психа в смокинге. «Нарк, ты посмотри на него!» Сверкая небывалой радостью, воскликнул парень. «Какой мужественный мужчина! Какой смелый! А ты говорил, пидорас сыкливый!» Нервы дедушки, крепко пострадавшие, как от издевательств над ним, бытность духом, так и в боях, пережитых на краю зоны, натянулись тонкой струной и лопнули. Он вжал спуск. Что именно произошло, солдат не понял. Но как-то неожиданно оказалось, что автомата у него в руках уже нет. Псих в костюмчике за пару тонн баксов небрежно держал упомянутый ствол двумя пальцами, чуть отстранив оружие в сторону. Солдат ощутил, как по спине течет струйка холодного пота. В долгие пару секунд он смотрел на свой чудесным образом утраченный автомат и ждал выстрелов товарищей. Здоровяк быстрым движением достал пистолет, и солдат мысленно попрощался с жизнью. «В машину! Живо!» — рявкнул псих, и телохранитель без вопросов, правда явно удивленный, исчез внутри. Солдат ждал стрельбы с КПП, но там все было тихо, и это очень пугало. Вскоре, секунде на пятой, до него дошло, что своей фигурой он загораживает бандита, только что выбросившего его оружие в кусты. Солдат пулей метнулся в чахлую придорожную растительность. КПП тут же затрещал автоматным огнем. Пули с визгом врезались в автомобиль, щелкали по асфальту. Только не слышно было предсмертного крика какого-нибудь стона или просто звуков рвущих плоть пуль. Солдат приподнял череп и не смог поверить своим глазам. Тот самый псих неспешно шагал к посту, что-то насвистывая. Из окон по нему палили два ствола. Ни одна пуля не попадала в цель. Пули секли искры из лимузина, видимо бронированного, уродовали асфальт, но гостя почему-то не задевали. Только прямо перед ним мерцали, время от времени всполохи синеватого света. Кажется, именно туда попадали пули. Человек вошел в микроздание. И спустя секунду стрельба стихла. Солдат резво вскочил на ноги, намереваясь бежать, но вынужден был упасть без сознания. Чей-то тяжелый кулак почти свернул ему челюсть. «Босс?» — поинтересовался здоровяк, потирая костяшки пальцев. «Что это было?» Босс в это время выволакивал из здания двух полумертвых от страха и полностью дезориентированных солдат. Волок он их за штирки, счастливо улыбаясь и по-прежнему насвистывая незатейливую, веселенькую мелодию. «Рекламная акция», — скромно пояснил босс. «Теперь наш генерал точно заинтересуется новым предложением. Кстати, со следующего месяца каждому обязательно носить. Куда лучше бронежилета. Правда, заряд маленький, ненадолго хватает». «А что носить?» «Да так, хреновину одну». Солдаты плюхнулись на пятую точку подле машины. Точнее, были грубо на нее брошены. Водитель уже покинул машину и взял солдат на прицел. «Вот на кой ты солдатика вырубил?» — спросил неуязвимый для пуль человек, укоризненно глядя на телохранителя. Здоровяк с отсутствующим видом пожал плечами. Говоривший повернулся к двум насмерть перепуганным воинам русским. «Слышь, быстро на пост. Вот ты. И звони своим. Генерала сюда вызови и живо. Скажешь, пост подвергся нападению. Вас всех взяли в плен и скоро станут зверски пытать». «А кто?» — нерешительно поднимаясь на ноги, спросил солдат. «Велес». Когда генерал Тубанов прибыл на КПП номер 7, третьей линии, иначе зовущейся пригородом ада, среди местной разумной жизни и солдат, он был искренне поражен увиденным. Не меньше он был поражен и реакцией на его проявление гостей пригорода. Дело в том, что вторая линия представляла собой полукилометровую полосу, с внешней стороны замыкавшуюся шестиметровой железобетонной стеной. Ее стали возводить сразу после упомянутого суперпрорыва и гибели палаточного городка журналистов и ежи с ними. Кстати, стену эту возводили по всему кордону. В случае прорыва первой линии она должна была сыграть роль неприступного рифа, о которой разобьется волна мутантов. Учитывая необходимость возведения стены, наивно считалось, что она же пресечет случаи проникновения на территорию зону новых двуногих. И то, что ей теоретически представляло однажды остановить, строили быстро и на совесть. Самое смешное, что за все время строительства почти закончить стену успели только в одном месте, на территории, занятой русскими войсками. Правда, пулеметные и смотровые вышки на гребне стены еще не сделали. А зато вот у америкосов даже первые сегменты стены, солдатами прозванный рубеж, еще не были возведены. Во как! И у стены этой, конечно же, имелись ворота. Большие, электронные. Здоровенные створки бесшумно и тихо раскрылись, примерно в километре от КПП, вследствие чего гости не сразу обратили на это действо внимание свое. Но вслед за тем, из недр второй линии, грозно ревя моторами, выпрыгнули БТР и два автомобиля. БТР, зачем-то снабженный страшным пулеметом, с подозрительно широким раструбом дула, ломанулся по полям и остановился в полях же, сбоку от лимузина, загнанного на запрещенную к въезду территорию, прямо под окна сторожки КПП. Из люка высунулся солдатик и совершенно вульгарно наставил ствол пулемета на прилично одетых, добропорядочных граждан с немного бандитскими рожами. Автомобиль типа кабриолет также уехал в поля, но с другого бока. Оттуда выскочили 4 солдата, вооруженные очень опасным видом автомата Калашникова. Считалось, что при некотором везении из него можно было подстрелить человека, иногда даже насмерть. Второй автомобиль остановился прямо перед гостями. И она, значит, ему тут говорит: «А лопатой по еблу!» Закончил рассказывать анекдот Велес и кивнул хохочущему маньяку: «Ты наливай, братан!» «Куда?» Один из плененных солдат, сидевших перед бампером лимузина, прямо на асфальте, попытался встать и убежать к своим. После грозного оклика тут же вернулся на свое место. «А вот, мужики, чего я слышал!» Маньяк виртуозно одним движением разлил коньяк по пластиковым стаканчикам, поставленным на капот. Так себе пойло. Велес его обычно для гостей возил. Горьковатое, дешевенькое, всего по 100 баксов за бутылку. Говорят, на кордоне усиление будет, целый полк еще пригонят. «Да ну, понт!» Нарк брезгливо одними пальцами поднял стаканчик. Велес с маньяком почти точно повторили его жест. Чокнулись, выпили. Гадость. «Целый полк, куда же они его втиснут?» «Мутантов ими прикармливать будут, чтобы не кидались на кордон», — ухмыльнулся Велес. Парни хохотнули вместе с боссом. В сей чудесный миг открылись двери третьей машины, какой-то военный вариант древнего «Хаммера» с характерным вздутием заднего правого борта, скорее всего, дополнительная тяговая установка. Газ или еще что-нибудь дешевое и устаревшее. Из машины вышли двое. Генерал, в простом камуфляже с крайне недовольным и чуточку ошарашенным лицом, и какой-то молодой человек с погонами майора. Последний был вооружен обнаженным пистолетом Макарова. «Вы в своем уме?» — реально так зарычал генерал, узрев чудесную картину. Трое элегантно одетых молодых людей пьют коньяк на капоте машины. Дорогущий, возможно, коллекционный коньяк. Из одноразовых пластиковых стаканчиков пьют. На капоте лимузина. На КПП регулярных войск на третьей линии кордона. Прежде разоружив и пленив наряд, приквартированный к КПП. Наряд на асфальте сидит и с надеждой взирает на своего генерала. Разоружил их городской чиновник с парой телохранителей. И теперь эти люди мирно выпивают, общаются под дулами пулемета, автоматов и пистолета. «Опа!» – изумился Велес, демонстративно оглядываясь и скользя взглядом по местности. «Пацаны, ничего не слышали?» «Чего?» – оба почти так же хорошо копируя поведение шефа, огляделись. «Не, не слышали. Да, показалось, собака где-то лает. А, наливай». Туманов стал багровым. Изумление и возмущение испарились без следа. Зато ярость воспарила на неведомые ранее высоты. Генерал достал пистолет и навел его на гостей. «Ты, парень, переходишь все границы!» — прошипел генерал. «Руки за голову! Посидишь под арестом у нас денек. Может, ума прибавится». «Генерал, генерал, вы меня разочаровали. Даже не соизволив повернуться лицом к говорившему, ответил Велес, держа стаканчик в руке. «Идите к нам, выпейте, успокойтесь». «Какого хрена? А если бы я отправил людей и дал приказ стрелять на поражение?» «Вы бы этого не сделали». Велес опрокинул стаканчик, довольно крякнул и, закуривая сигарету, повернулся наконец к говорившему. «Я же назвал себя». «Но если бы такое случилось, вы бы лишились многих хороших солдат». «Псих, ты ведь не назвал мне своего... второго имени». Генерал пустил пистолет, найдя в себе силы улыбнуться шутке насчет возможности потерять своих людей. Хотя в душе все рвалось прикончить этого сопливого мэра и забыть, как звали. Но слишком хорошие деньги платит сопливый мэр, чтобы поддаться гневу, пусть и справедливому. «А вы будто не узнали его». Едва я в этом городе нарисовался. Велес приветливо улыбнулся нахмурившемуся лицу генерала. Последний вообще-то искренне считал, что его изыскания на тему, кто такой этот новый мэр, остались никем не замеченными. Наивный, хоть и седой. Едва он начал копать, кое-кто задумался на тему, а не пришить ли этого любопытного вояку. Но потом решили, что он может однажды пригодиться, и отказались от излишней жестокости. «Неважно. Надо быть полным идиотом, чтобы лезть сюда и нападать на солдат». «Или Велесом». Не вовремя открыл рот маньяк, получил от босса затрещину и скромно замолчал, наливая себе еще немножечко коньячку. «Ты», — Велес указал на ближайшего солдата, легким толчком подошвы ботинка в пятнистую спину. Солдат от неожиданности рухнул и плюхнулся носом вперед. «Расскажи своему шефу, как мы ваш пост взяли. Подробно». Солдат поднялся, отдал честь, даже попробовал каблуками щелкнуть, но промахнулся мимо каблука и едва не упал. Потом рассказал, сжато, без лишних слов, но подробно. «То есть, это все было...» Генерал жевал губами, пытаясь озвучить свою мысль. Пистолет он уже убрал. Коротким лающим приказом отменил тревогу среди солдат. БТР, обиженно гудя, неохотно поехал обратно. Четверо с автоматами также навострились обратно. Остался только неизвестный майор, генерал и трое пленных. Ну и, конечно, Велес с братвой. «Демонстрация». Велес небрежным кивком указал на освобожденных пленных, сейчас стоящих по стойке смирно подле генерала. «Даже эти оболтусы с таким прибором, не напрягаясь, разделают в капусту весь сектор кордона любых войск коалиции. Конечно, если не напорются на запрещенное оружие. И, кстати, вот». Велес бесцеремонно залег за пазуху нарка. Достал оттуда большой, странно выглядевший пистолет. Продемонстрировал генералу. «Даже заря сможет только оглушить. И только, если солдату не повезет. Против гравитационного оружия, конечно, не защитит никак. Но такого оружия в мире довольно мало, а от огнестрела защита стопроцентная». «Это, конечно, хорошо», — генерал взъерошил волосы и вздохнул. «А я тут при чем?» «Об этом нам лучше поговорить где-нибудь у вас и наедине». После полуминутного размышления генерал оттаял окончательно и кивнул на свою машину. «Садитесь. Они путь ждут здесь». «Босс», — почти одновременно отозвались ребята, враждебно глядя на генерала. «Ждите, я вернусь через час или меньше. Если что, знаете, что делать». «Что вы имели в виду?» — уже в машине спросил генерал у своего, чем-то очень довольного гостя. «Когда?» «Когда говорили, что они знают, что делать», — терпеливо пояснил генерал. «Вам показалось. Я пожелал им счастливого дня и доброй охоты в мире основ». «Что?» Генерал даже поперхнулся. Сидевший за рулем майор нервно дернул рулем, машина вильнула. «Осторожней!» Очень натурально пугаясь, воскликнул Велес. «Молодой человек, будьте внимательны. Вы вполне можете убить нас своей вопиющей манерой водить автомобиль. В конце концов, я еще слишком юн и неопытен, чтобы погибнуть в автокатастрофе. И не забывайте о генерале. Он ведь тоже очень...»